26 февраля 1958. Следующая пьеса, которую играют в нашем театре, «Тигель». Она о ведьмах из Салема, Массачусетс. Мистеру Сесилу она жутко не нравится, костюмы дурацкие. Поскольку для этой пьесы не требуется прожектор, я работаю внизу, на рампах. Я водила мистера Сесила в бар у Джонни знакомиться с папой и Джимми Сноу. И слышали бы вы, что сказал этот дурак Джимми? Я заявила в ответ, что мистер Сесил мой друг, и если он кому-то не нравится, то пусть этот кто-то помалкивает. Ну и что с того, что мистер Сесил необычайно обходителен для мужчины? Он намного приятнее, чем любой из дружков Джимми, и одет несравненно лучше, и к тому же знаком со всеми знаменитостями города. Вчера мистер Сесил познакомил меня со своей подругой. Она скульптор и родом из очень богатой семьи. Но от нее отреклись. Зовут ее Пэрис Найтс. Она красивая, курит сигареты с черным мундштуком и носит армейские штаны и жемчуга, а еще нюхает табак и ругается, как матрос. Пэрис — женщина с очень изысканным вкусом, если спросите мое мнение. Видели бы вы ее скульптуры? Я знаю, что это такое, я не тупая. Сотни мужских штуковин всевозможных размеров отреклись от нее за то, что она пожертвовала одну из скульптур Хаттисбергскому художественному музею для аукциона на Большом балу изящных искусств. Одной женщине из комитета показалось, что она узнала в скульптуре штуку своего мужа, и она плеснула мартини в лицо Пэрис и закатила скандал. По словам Пэрис, ни о каком портретном сходстве и речи быть не может. Эта тетка просто приняла желаемое за действительное. Мистер Сесил рассказал, что когда Пэрис жила в Нью-Йорке, у нее был роман с Марлоном Брандо. Интересно, может, одна из этих штук слеплена с Марлона Брандо? Пэрис угощал нас вином и французским сыром камамбер. Я впервые попробовал иностранную еду. Если не считать итальянские блюда мистера Ромео и китайскую еду в ресторане «Джой Понг». Пэрис спросила, верю ли я в свободную любовь, а я не знала, что ответить, и сказала «да». У нее были романы с мужчинами всех сортов и типов, включая восточных. Она считает, что в моем возрасте уже пора получать жизненный опыт. Честно говоря, я бы лучше подождала. Я даже с американцем еще в постели не лежала. Она ищет помощника в студию, но мне что-то не слишком хочется иметь дело с этими ее скульптурами. Может, католическая школа превратила-таки меня в ханжу? У папы новая подружка, хуже уже некуда. Джимми снова говорит, что поделать, если она такой уродиной уродилась. Но это же не причина, чтобы шляться, правда? По-моему, ее просто привлекает дармовая выпивка.